Они пришли из мрака космоса, преодолев невероятные расстояния. Они обрушились на Венеру и погубили ее. Не уцелел ни один из 2,5 миллионов человек, колонистов Земли. Все они погибли в течение нескольких минут вместе с флорой и фауной Венеры. Они обладали таким мощным оружием, что даже атмосфера обреченной планеты сгорела и рассеялась в космосе. Венера не была готова к вторжению столь стремительному и неожиданному, что колонисты не успели сделать ни одного ответного выстрела. И тогда захватчики обратились к следующей от Солнца планете — Земле. Но здесь все получилось иначе. Земля была готова. Нет, естественно, земляне не успели бы привести свое оружие в состояние боевой готовности за те несколько минут, которые прошли после вторжения врага на Венеру. Но Земля в это время, а шел 2820 год, находилась в состоянии войны со своей марсианской колонией, население которой выросло настолько, что составляло половину населения Земли и теперь вело войну за независимость. В момент нападения захватчиков на Венеру флоты Земли и Марса маневрировали вокруг Луны. Еще ни одно сражение в истории Земли не заканчивалось так быстро. Соединенный флот земных и марсианских кораблей, прекративших воевать между собой, устремился на захватчиков, чтобы перехватить их в пространстве между Венерой и Землей. Мы сильно превосходили противника числом и ударной мощью, и флот вторжения был полностью уничтожен. В течение следующих 24 часов был подписан мир между Землей и Марсом в столице Земли Альбукерке. Прочный и долгий мир, основанный на признании независимости Марса и вечном союзе между двумя планетами. Теперь в Солнечной системе не осталось других обитаемых планет против инопланетной агрессии. Представители обеих планет начали строить планы создания флота отмщения, чтобы найти вражескую базу и уничтожить ее, прежде чем враг снарядит новый флот. Приборы на Земле и патрульные корабли, находившиеся на расстоянии нескольких тысяч километров от ее поверхности, заметили появление вражеского флота, однако времени, чтобы спасти Венеру, не хватило. Их показания позволили определить направление, откуда прибыли захватчики, хотя никто с уверенностью не мог сказать, какие расстояния им пришлось преодолеть. В любом случае, подобные расстояния были бы неподвластны земной цивилизации, если бы не изобретение Си-плюс-драйва, который позволял кораблям развивать скорость в несколько раз превышающую скорость света. Двигатель еще не был испытан, поскольку война между Землей и Марсом истощила ресурсы обеих планет, а новый двигатель не имело смысла использовать в Солнечной системе. Но теперь ситуация кардинально изменилась. Земля и Марс совместными усилиями принялись строить флот, оснащенный двигателями Си-плюс-драйва, чтобы отыскать родину захватчиков и уничтожить ее. Постройка флота заняла 10 лет. Подсчеты показали, что путешествие займет еще 10. Флот отмщения, не слишком многочисленный, но оснащенный могучим оружием, стартовал с Марса в 2830 году. Больше о нем ничего не слышали. О судьбе флота стало известно только спустя столетия, и то лишь благодаря блестящему открытию Джона Спенсера IV, великого историка и математика. «Теперь мы знаем, — писал Спенсер, — и знаем уже довольно давно, что объект, превышающий скорость света, начинает двигаться назад во времени. Следовательно, флот отмщения должен прибыть в место назначения в соответствии с нашим летоисчислением раньше своего старта. До настоящего момента мы не знали размера Вселенной, в которой живем. Однако, опираясь на опыт нашего флота отмщения, теперь мы способны их оценить. По крайней мере, в одном направлении Вселенная имеет длину, окружность в степени С миль. За 10 лет, двигаясь вперед в пространстве и назад во времени, флот мог преодолеть 186,334 в степени 186,334 миль. Флот, летевший по прямой линии, совершил полный круг во Вселенной и через 10 лет вернулся в исходную точку за 10 лет до старта. Он уничтожил первую планету, которая оказалась на его пути, а когда он направился к следующей, его адмирал, по всей видимости, внезапно понял правду или узнал флот, устремившийся ему навстречу, и, вероятно, отдал приказ прекратить огонь. В тот самый момент, когда объединенный флот Земли и Марса настиг захватчиков. По-настоящему поражает и кажется неразрешимым парадоксом то, что флотом отмщения командовал адмирал Барлоу, тот самый, который являлся адмиралом земного флота во время конфликта между Землей и Марсом и встал во главе объединенного флота Земли и Марса, чтобы уничтожить, как тогда полагали, инопланетных захватчиков, а также то, что множество людей из объединенного флота, участвовавших в тот день в битве, позже вошли в личный состав флота отмщения. Интересно, что произошло бы, если бы адмирал Барлоу успел узнать Венеру и не стал бы ее уничтожать? Впрочем, подобные рассуждения не имеют ни малейшего смысла. Он не смог бы так поступить, поскольку уже уничтожил Венеру. В противном случае он попросту не оказался бы в этом месте в качестве адмирала флота, посланного, чтобы отомстить. Прошлое изменить невозможно. Don't know the whereabouts of the land of green ginger.